Мюнхен. После авторского вечера небольшой фуршет. Ко мне подходят люди, я разговариваю с ними, смеюсь. Уже немного под хмельком, потому что дорога, выступление перед публикой, напряжение. Вино мне очень нравится. Я рассказываю. Какое-то время тому назад в Варшаве проходил конкурс имени Шопена. Но на заключительный концерт я не смогла достать билета. Тем не менее, я пошла в филармонию. Стою в холле возле колонны и жду в толпе, хотя не очень понимаю, чего. Через минуту начнется первое конкурсное выступление, и тут ко мне подходит молодая девушка и протягивает билет. Обрадовавшись, я достаю кошелек. «Уберите, пожалуйста, деньги», — слышу я. «Мой муж не смог пойти, билеты мы получили бесплатно». Этот вечер был действительно необычный. Когда начал свое выступление молоденький пианист, все, включая жюри, затаили дыхание, а я терялась в догадках. В холле было столько людей, а она подошла ко мне. Почему? «Очень просто. Вы встретили ангела. Доносится до меня чей-то голос». Я поворачиваю голову и вижу теплые ореховые глаза. Кто-то представляет мне подошедшего мужчину. «Пан консул Ежи Барон». Он низко кланяется. «Это я буду завтра сопровождать вас в поисках героини вашей книги». Потом в отеле я спохватилась, что не помню, как этот консул выглядит. Только его глаза. Глаза без лица, парящие в воздухе. Эти глаза. Их в моей жизни уже нет и не будет. Неужели я и вправду желала его смерти? Нет, я хотела только вновь обрести себя. Но меня не удалось залатать. Мне попался неумелый хирург. Вместо того, чтобы безболезненно отделить меня от мужчины, он лишь покалечил меня. Этот хирург — время. Все твердили — время. Тебе нужно время. Но я считала, что у меня уже нет времени. Через год, два или три я буду старухой, и я хотела бы еще раз вздохнуть полной грудью и радоваться тому, что завтра наступит новый день. Но этот наступающий день наводил на меня ужас. Я знала, что может быть только хуже. Боль бесследно не проходит, боль разрушает. Я видела себя в болезни, а какой буду я выздоравливающей? Один поэт написал: «Есть такая граница страдания, за которой улыбки мягкой черед настает». Однако я не улыбалась. Мюнхен. Мы входим в здание, обитое диким виноградом, сбросившим листья, оголившиеся стебли, словно старческие руки судорожно цепляются за каменную стену. Пансион расположен в красивом месте на окраине парка. «Это английский сад», — объясняет мой спутник, один из крупнейших городских парков. Мы спрашиваем у администратора о фрау Элизе фон Сааров. «Да, разумеется, она здесь, только что вернулась с прогулки», — улыбается симпатичная девушка. «Как мне о вас доложить?» Фрау Элиза занимает небольшие апартаменты на первом этаже с застекленной верандой, с которой открывается вид на парк. Уведомленная о нашем приходе, она радушно приветствует нас, приглашает сесть на диванчик около низкого столика. На нем стоят чашка и кофейник с кофе на большом красивом блюде, фруктовый штрудель. Я украдкой подсматриваю за ней и думаю, что ее внешность соответствует моей героине. Статная, с благородными чертами лица, держится немного надменно. А волосы, теперь седые, уложены валиком вокруг головы. Консул выступает в роли переводчика, потому что мои знания немецкого языка не позволяют вести беседу. Кроме того, фрау Элиза говорит довольно невнятно, я почти ее не понимаю. По лицу консула я вижу, что он в замешательстве. «В чем дело?» – спрашиваю я. «Графиня хочет меня усыновить. Она думает, что я пришел с адвокатшей». «Что такое?» — прыскаю я со смеху. «Она, наверное, шутит». «Говори тише, она немного понимает по-польски. Делает он мне замечание, и таким образом мы переходим на «ты». Оказывается, что произошло недоразумение. Наша собеседница считала, что мы пришли к ней, чтобы выкупить ее титул. У нее уже есть несколько приемных сыновей, которые ей каждый месяц выплачивают определенные суммы». Меня это развеселило и одновременно привело в восторг. Это идеальный материал для моей будущей книги. Но в этом вопросе фрау Элиза проявляет сдержанность, делая оговорку, что должна подумать. «Я не люблю возвращаться туда, потому что уже много лет живу здесь», — говорит она и добавляет. «Если бы мне сказали в молодости, что такой будет моя старость, я бы не поверила. Мне казалось, что моя жизнь пройдет в том месте, где я появилась на свет, среди знакомых лиц, вблизи семейных могил». Мы выходим из пансиона и выбираем дорогу через парк. Когда мы проходим мимо китайской чайной, мой спутник предлагает туда зайти. Мы садимся за столик в углу, среди красочных украшений и цветных фонариков. «Как проходит твоя жизнь на чужбине?» – спрашиваю я. «Приезд сюда был ошибкой. Я, выдающийся юрист, размениваю здесь по пустякам. Ты не отличаешься скромностью». Он смеется. «Если бы ты занималась главным образом отправкой урн с прахом умерших в Польшу, тебе бы тоже захотелось чем-то себе польстить. Ты здесь один?» «Нет», — отвечает он не сразу, — «со мной мои дочери, а жена, и она тоже». Нам приносят чай в тонких фарфоровых чашках с китайскими дракончиками и пирожные с ванильным кремом. У меня ощущение, что судьба ко мне благоволит. Это место, этот человек рядом. Это не случайно, что он и я оказались здесь. «Давно вы женаты?» — спрашиваю я с неясным чувством, что не должна это делать. 18 лет, — отвечает он. «Значит, вы уже достигли совершеннолетия». «Вот именно, пора начать настоящую взрослую жизнь», — слышу я в ответ. Это звучит довольно странно, я размышляю, что он хочет этим сказать. «Ты смотрела фильм Штура «Любовные истории»?» «Еще нет, но я знаю, о чем он. О разном жизненном выборе людей, за который потом приходится расплачиваться». Меня это заставило задуматься, я не хотел бы в конце концов спуститься на лифте вниз. «Любой бы предпочел подняться наверх», — отвечаю я со смехом, — «но, наверное, далеко не многим это удается. А может, вместе бы нам удалось?» Пан консул взволнован. «Собственно говоря, в том месте, в каком я оказалась, можно было бы не заниматься подведением каких-либо итогов. Прошлое и будущее — это уже пустые слова». Существует только настоящее время, которое будет суживаться до тех пор, пока не сократится до нескольких метров, выделенных мне казенным учреждением. Наверное, я только сейчас поняла, что значит выражение «обстановка» или «антураж чьей-то жизни». Антураж моей жизни свелся к камере с нарами по обеим сторонам, зарешетченным окном, прикрытым козырьком, и с голой электрической лампочкой под потолком. Мне не следует забывать и о глазке в двери. Кто-то отметил свое присутствие выцарапанной на стене надписью «Я здесь бывал и мечтал». Интересно, о чем были эти мечты? О женщине? О банке пива? А может быть, о свободе? Стена. Я тоже дождалась своей стены. Жизнь Молгожаты и моя жизнь. Как они похожи и не похожи одновременно. Мы обе... в проигрыше из-за любви. Примечание: Молгожата, речь идет об известной польской поэтессе Молгожате Гиляр, годы жизни 1926-1995. Конец примечания. Сначала от нее ушел муж, потом сын, который не мог смириться с ее алкоголизмом. Она осталась одна в четырех стенах. «Люблю тебя, стена, за то терпение, с которым слушаешь мой плач». Она умерла от сердечного приступа внезапно. Ее нашли в маленькой квартирке только спустя 2 недели. И, наверное, она, предвидев это, заканчивает свое стихотворение словами «Благословляю тебя, стена, поскольку знаю, что ты единственная, будешь моей верной подругой до смерти». Как же хорошо я знала и другие ее стихи, но сейчас не смогла бы воспроизвести ни одного из них. Я не смогу также вспомнить и себя, такой, какой я была тогда. Жизнь что-то мне сулила, подсовывая векселя, которые я подписывала, не поведя бровью. Человек, который представляется комиссаром зацепкой, не отступается. Он разыскал меня в этом ужасном месте, где от меня уже ничего не зависит. Я не могу не распоряжаться собой и делать то, что хотела бы, не выйти отсюда, если бы у меня появилось желание. «Я не буду давать показания», — говорю я решительно. Если бы мне надо было описать комиссара, я бы сказала, что он человек приятной наружности. Возраст около 50 лет, но, наученная опытом, я знаю, что внешность бывает обманчива. Он все равно может быть как моложе, так и старше. Довольно высокий, худощавый, с темными волосами, слегка седеющими на висках. На лице примечательны прежде всего глаза. Особенно поражает их насыщенный синий цвет, какой бывает у маленьких детей. Он смотрит на меня, сощурив глаза, но так ли это разумно? «Говорить о благоразумии в моей ситуации неуместно», — отвечаю я. «Я бы этого не сказал. Всегда есть несколько выходов, и следует выбрать самый лучший. Любой будет плохим». «Для кого?» «Конечно же, для меня», — удивляет меня его вопрос. «Вы в этом уверены?» «Потому что я не очень». «Не понимаю». «Вы отлично понимаете», — не соглашается комиссар с улыбкой. «Я готов дать голову на отсечение, что это не вы стреляли в Ежебарона». «Значит, вы уже без головы», — говорю я, но ощущаю беспокойство. «Я задам вам только один вопрос. Где оружие?» Входит Лилька, нагруженная покупками, убирает продукты в холодильник. Я со своего дивана наблюдаю за дочерью. Она молода, полна обаяния, всегда на высоких каблуках. Наверное, она чувствует мой взгляд, потому что поворачивает голову. «Эй, там, на плоту!» — восклицает она. «Сегодня плывем по ветру или против ветра?» «Против ветра, как всегда», — отвечаю я. «Не такой должен быть ответ». Она присаживается рядом со мной. «Ты, конечно, не помнишь, но когда-то была такая актриса Джин Сиберг», — говорю я. «Ты мне напоминаешь ее, только у нее, кажется, волосы были короче и очень светлые». «А где она играла?» — спрашивает дочь с интересом. «Ну, в частности, в фильме моей молодости «На последнем дыхании». Лилька смотрит на меня осуждающе. «Ты по-прежнему молода. Посмотри на себя в зеркало. У тебя еще много всего впереди, мама». Действительно ли существовало слово «будущее»? Ведь я до такой степени вошла в роль медсестры, что не представляла себя без своей униформы с белым чепчиком, не могла снять ее, несмотря на то, что пациент давно выздоровел и ушел. Уже в Мюнхене появилась эта третья, плохая жена, которая едва ли не со дня свадьбы уничтожала своего мужа, унижала, делала все, чтобы высмеять его в глазах детей. «Почему?» — спросила я. «Такой характер», — ответил он. Эдита Бартасевич пела о доме со стенами изо льда. Я часто ставил диск с этой песней Ике, когда мы ехали куда-нибудь вместе на машине. Жену эта песня бесила. Поэтому я хотела быть другой, чем эта Ика. Я восхищалась всем, что он сделал и чего не сделал. «Не беда», — говорила я, — «не вышло сегодня, получится завтра». «Юридическая консультация пока приносит убытки, это нормально. Здесь тебя никто не знает, нужно какое-то время». И так было совсем. Мои профессиональные и личные дела отошли на второй план, а затем и я сама. Только я не заметила это вовремя. Мы выходим из китайского домика, начинает порошить снег, он оседает на моих волосах. Ежи стряхивает его заботливым жестом. Неожиданный спазм в горле, мне это незнакомо. Я не познала этого ребенком, очень рано потеряв мать. Мужчины всегда существовали где-то далеко от меня, и ни один из них не стряхивал снега с моих волос. «И как же мы продолжим так прекрасно начатый день?» — спрашивает он. «Ты, наверное, должен вернуться на работу, а я отправлюсь в пинакотеку. Говорят, стоит». «Несомненно, но есть еще вечер, а твоя семья?» Жена с двумя младшими дочерьми уехала в Польшу. Остались только старшая Оля и собака, шотландская овчарка по кличке Лодырь. «Она и в самом деле Лодырь?» — спрашиваю я, чтобы оттянуть разговор на тему сегодняшнего вечера, потому что не знаю еще, хочу ли я снова встретиться с этим мужчиной. Меня охватывает страх, как будто предчувствие, что если я с ним встречусь, произойдет что-то неотвратимое, что-то, что навсегда изменит мою жизнь. «Он лентяй». «Это правда», — отвечает Ежа с улыбкой. «Но мы назвали его так в честь Лесси. Ну как, идем ужинать? Я знаю одно очень милое местечко». «Хорошо», — соглашаюсь я покорно, — «и так уже будет всегда. В расчет будет приниматься только то, что хочет Ежа». Лилька смотрит на меня умоляющим взглядом. Она чего-то от меня ждет, но я уже разучилась угадывать чьи-либо желания, даже собственных детей. С ней мне, впрочем, всегда было легче общаться, чем с Габи. Конечно, Габи моя дочь, и я ее очень люблю, но меня раздражает ее излишняя доброта ко всем. Если бы могла, то прижала бы к груди весь мир, но этот ее мир какой-то искусственный, словно из целлулоида. Как-то раз во время ссоры я сказала, что ей следовало бы стать мормонкой. Лилькин мир мне ближе. Правда, когда она уехала, мы отдалились друг от друга, теперь знакомимся заново. Меня интересует она, и то, что она думает, и что она может думать обо мне. Я сделалась скучной и предсказуемой. Я была брошенной, обманутой женщиной, от таких бегут. «Мамочка, пойдем погуляем, сегодня так хорошо». «Ну ладно», — отвечаю я, испугавшись, что мне придется покинуть диван. Чем стала эта оккупация углового дивана из темно-зеленой кожи? Бегством? Остановкой в пути? Безусловно, ни один из прежних вариантов моей жизни не мог быть повторен. «Что-то кончилось», — сказал Ежи. «Для него некий этап, в котором присутствовала я, а для меня...» Удар был настолько сильным, что мой мозг отключился. Остались навыки. Еда, питье, чистка зубов. Диван стал прибежищем. Он давал ощущение безопасности. Вне его был чужой непонятный мир. Лильке удалось вытащить меня из дому. Мы поехали под Варшаву, ко второй моей дочери Габи. Был теплый вечер, я сидела на веранде. Внезапно повеяло сильным сладковатым ароматом настурций, и это было как пробуждение к жизни. Мы идем по аллее парка, позади библиотеки Красинских, держимся за руки. «Смотри, уже листья желтеют», — говорю я удивленно. «Я прозевала весну и лето. Будут следующие». Лилька сжимает мою ладонь. Ежи пригласил меня в маленький ресторанчик под Мюнхеном. В приглушенном свете его лицо было едва различимо, мое тоже было в тени. Меня это очень устраивало, потому что я боялась, что он прочтет на нем мои чувства. Впервые моя независимость была нарушена, и во мне все замирало от страха, потому что я не знала, кто входит на мою территорию. Как-то я слышала выражение «легкость в общении». Вникнув поглубже, я пришла к выводу, что у меня этой легкости нет. Где бы и с кем я ни была, в конечном итоге оказывалось, что я остаюсь без пары. Появление Ежи в моей жизни означало перемену и было чем-то столь неизбежным, что любые слова были напрасны. Мы очутились в гостиничном номере, я не боялась перед ним раздеться, но его физический облик меня поразил, освобожденное от одежды тело Ежи превратилось в бесформенную глыбу. Он ходил голым по номеру. «Как можно так выглядеть?» — думала я с ужасом. Он доставал из холодильника какие-то бутылки, задавал вопросы. «Что ты будешь пить? Виски? Джин с тоником?» «Виски. Именно это было мне сейчас необходимо. Со льдом или без?» «Со льдом». Я нервно сглотнула. В эту ночь все было подвергнуто переоценке, в том числе канон мужской красоты. Я познала это тело, полюбила его. Вопреки прежним опасениям, оно вызывало во мне вожделение. Первый раз в жизни я провела целую ночь с мужчиной, и не мешало мне даже то, что он издавал во сне чудовищные звуки. «Я храпел?» — спросил он утром с некоторым беспокойством. «Не знаю. Я спала крепко», — сказала я, и это была первая ложь во имя любви. Мы сидим с Лилькой на скамейке в парке, перед нами большая клумба, засаженная осенними цветами, а дальше благородные очертания библиотеки Красинских. Лилька кладет голову мне на плечо. «Сделаем небольшую передышку, мамочка?» «Нет нужды отвечать. Мы понимаем друг друга без слов». «Почему?» «Ну, почему ты так страдаешь из-за этого человека? Он не стоит того», — говорит моя дочь. «Знаешь, я смотрела в Лондоне, в доме польской эмиграции, очень интересный документальный фильм об известных случаях побега из Польши сразу же после войны. Две пары молодых людей решили попытать счастье. Они целые месяцы составляли план побега. Мозговым центром всей операции был Н, врач, безумно влюбленный в свою жену. Красивую, впрочем, и обаятельную. В фильме показывали их фотографии, какими они были в молодости». Их роли исполняли актеры. И вот молодые придумали, что ночью они проберутся из Свиноустья в ГДР. Но, к сожалению, надо было вплавь преодолеть несколько километров по морю. И хотя они были сильные, натренированные, девушки занимались баскетболом, уже через час все оказались на грани физического истощения. Отступать было некуда, потому что в Польше им уготован был арест. И тогда Энн сломался. Он оставил жену позади, несмотря на то, что она умоляла помочь ей. За ней вернулся второй мужчина. Если бы не он, ее неминуемо ждала бы смерть от переохлаждения. «Твой Ежи тебя бы тоже оставил, мама. Я в этом ничуть не сомневаюсь», — говорит Лилька. «Я вообще не понимаю, как можно любить кого-то, не узнав его до конца». «Никогда никого не узнаешь до конца», — отвечаю я, — «даже самого себя». «А я бы могла полюбить только такого мужчину, который был бы готов рискнуть своей жизнью ради меня, а я ради него, естественно, тоже». «Это наивно, то, что ты говоришь», — улыбаюсь я. «Нет, мама, это честно». «И поэтому ты ни с кем не сошлась? Твой Джон не выдержал испытания». «Это не мой Джон», — протестует она. «Мы только иногда с ним спим. Но Габи говорила, что он в тебя влюблен. Это видно с первого взгляда». Лилька не отвечает, а мне вспоминается разговор с Еже в Карвинских болотах в апреле 2000 года. Мы сидели в телевизионном салончике на диване паровозиком, то есть я, зажатая у него между коленей, опиралась спиной ему на живот. Не помню название фильма, который мы смотрели, но речь шла о том, что бандиты собирались убить жену героя, а ее муж покорно на это согласился. Я слышу голос Ежи, у него не было выбора. «Он мог бы за нее бороться», — отвечаю я, пораженная. «Убили бы их обоих». Для меня это было неприемлемо. По-видимому, я думала тогда так же, как моя дочь. Но у мужчины, которого я любила, было на этот счет другое мнение, и если я, невзирая ни на что, хотела с ним быть, то должна была с этим смириться. Теперь я понимаю, что нет ничего хуже компромисса в чувствах, потому что это предвещает их крах. Все имеет свою цену. Но существует грань, за которую нельзя переходить. Ежи уж точно оставил бы меня в этом ледяном море, потому что, взвесив все за и против, он бы решил, что раз только одному из нас дано выжить, то пусть лучше это будет он. Впрочем, я начала подозревать, что он, по всей видимости, трус. Мюнхенское утро. Я просыпаюсь. Спала я, может, час или два. В комнате уже светло. Рядом вижу массивное тело, повернутое ко мне спиной. На миг меня охватывает удивление. Кто это и что я здесь делаю? Но я тотчас осознаю. Это мужчина, которого я люблю. В которого я влюбилась. В общем-то, еще не видя его. Был только его голос. Все очень просто, вы встретили ангела. Не только меня этот голос пленил. Когда я вернулась в Варшаву, какая-то неясная мысль толкнула меня заглянуть в дневники Зофьи Налковской, польской писательницы, в которых она описывала свою безумную любовь к некоему Владиславу Барону. И подтвердилось, что тот был дедушкой Ежи. Я так часто перечитывала этот фрагмент, что книга послушно открывалась в обозначенном месте. «Я говорю, красивый, но это надо обосновать. Слишком короткая шея на очень широких плечах, бедра узкие, огромный рост, 100 килограммов чистого веса. Многое от медведя и быка. Движения неуклюжи и вместе с тем полны свободы и обаяния. Превосходные манеры. Столько лет на дипломатической службе. Внимательная, предупредительная манера поведения, сродни доброте, располагающая к себе, покровительственная и шутливая, в отношении женщин немного фамильярная. Волосы очень хорошие. Блестящие, гладко причесанные. Кожа лица как будто сероватая, глаза черные, нос с горбинкой, небольшой, несомненно, прекрасная и вмиг покоряющая голова быка, немного коротковатая шея, улыбка невероятно обворожительная, страсть, чувственность, шутливая доброжелательность, произношение странное, затрудненное, агрессированное «р», приятный голос, Вечно замирает сердце, когда слышишь его по телефону. От одной той улыбки, казалось, весь мир сходил с ума. От одной той улыбки, казалось, весь мир сходил с ума. Я стала слепой и глухой ко всему, что не касалось этого мужчины. Существовал только он один. Вернувшись в Польшу, я безумно по нему тосковала. Готова была идти пешком в Мюнхен. Мы договорились, что в апреле Ежи приедет.